Вы в Венгрии. Это новая для вас страна, даже, можно сказать, новый мир. Вы видите что-то общее, но не можете игнорировать существенные отличия между жизнью здесь и на родине. Период адаптации у всех проходит по-разному, но, безусловно, всем требуется помощь. Вот именно с этой целью моя коллега, журналист и редактор Civil Radio Мария Георг, какое-то время назад вместе со своими единомышленниками организовала сервис для экспатов, который призван помогать тем, кто приехал сюда жить и работать. Мы встретились с Марией и очень подробно поговорили об этом. Маш, мы с тобой знаем давно друг друга, поэтому я не буду стесняться, будем разговаривать так, как мы с тобой говорим. Конечно. Всегда. Маш, расскажи, пожалуйста, о сервисе, который вы затеяли для помощи экспатов, переселенцев, новых иммигрантов. Что это за структура и как она работает? Ну, мы придумали этот сервис из-за того, что очень много людей начали работать за границей, переселяются сами, переселяются с семьями. Но даже если человек переселяется с семьей, тогда очень многих и многое оставляет за собой. Меняется не только структура жизни, но структура семьи, все роли, которые в этой семье. Очень часто бывает, когда приезжают за границей и встречаемся с тем, что очень хорошо они работали вместе, семья знала, как надо вести себя, все знали, как себя вести, в какой ситуации, оба работали. И обычно женщина остается дома с ребенком, начинает акклиматизироваться дома, в своем доме, потому что муж уходит работать обычно. 90%, как я вижу, это ситуация, когда мужчины работают, и женщины должны сами постараться о том, чтобы они нашли свою новую роль, или выучить язык, найти работу, подготовить своего ребенка, чтобы он пошел в детский сад в чужой культуре, в школу в чужой культуре. Вообще, в какую школу записать? В русскую школу записать? Как он научится, например, здесь в Будапеште венгерскому языку? В венгерскую школу записать? Как он тогда изучит русскую культуру? И вообще, как он научит язык? Быстро, медленно? Я начала этим заниматься, потому что я, во-первых, училась в Москве, в МГУ. Значит, я оставила, когда была молодая, здесь Будапешт, всех друзей, всю семью. Но когда человек молодой, энтузиаст, тогда все новое, это здорово. Это для нас не представляло никаких проблем. В то время еще мы заказали вместо 3 минут, каждый месяц только 3 минуты звонили домой, 6 минут, чтобы сообщить родителям, что у нас будет ребенок. Так что, когда человек молодой, все очень легко. Потом мы приехали домой, поработали несколько лет и поехали с мужем в Прагу работать. Мужа послали в Прагу, и я осталась дома с 2 детьми, начала искать, где мне учить чешский язык, нашла Карлову университет, и там начала учить чешский, чтобы вообще чему-то понимать в этой стране. Как-то акклиматизироваться. Но у нас семья встала на ноги, мы оба работали, мы оба бегали туда-сюда, это означало, что все готовил ужин тот, кто пришел быстрее домой, все мыли посуду, и если мне удавалось, тогда я утром еще могла своему мужу подсунуть свою рубашку, когда он гладил свою рубашку. Конечно, об этом речи в Праге уже не было, потому что он ходил работать, он нас содержал, я осталась дома с детьми, и как будто автоматически у него дома не осталось дел. Но меня это не удовлетворяло, потому что я знала, что я тоже должна найти свою роль в этой новой ситуации. Потом приехали домой, я приехала домой потом после 6 лет с 2 детьми, он там остался, и сейчас у меня сын. Живет в Шотландии, и я знаю, что это сейчас оставить родину намного легче коммуникация, но теперь я тоже знаю, что к как себя чувствуют те люди, которые остаются дома. Угу. Так что у меня опыт, можно сказать, за всех сторон. То есть этот сервис фактически вот вырос из души на самом деле. То есть ты сама прошла через все этапы, через все стадии с обоих сторон. Да. Поэтому так и получилось. А как вы работаете? Что вы делаете? Вы работаете по какой-то общей программе или каждому конкретно делу подходите индивидуально? Мы подходим к каждому делу индивидуально. Я думаю, что коучинг – это самый хороший способ, чтобы работать с каждым человеком в отдельности, потому что каждый человек переносит вот эту ситуацию по-другому. Болячки везде найдутся, но когда мы приезжаем в другую страну, начинаем новую жизнь, тогда усиливаются те конфликты, может быть, даже которые не появлялись, только где-то были в позади. И это везде по-другому. Может быть, где-то в семье, может быть, где-то кто-то сам собой начинает иметь проблемы, начинает не верить в себя, самоуверенность пропадает, потому что вокруг никого нет, кто бы тебя поддержал. Может, у кого-то проблемы с работой. Так что у всех по-другому, поэтому мы в основном, 90% мы занимаемся коучингом, когда человек сам раскрывает свои проблемы, и мы помогаем просто найти ему путь, который его удовлетворяет. Вообще найти суть этой проблемы. Потому что люди обычно чувствуют себя плохо в какой-то ситуации, но очень часто, когда слишком много нового, тогда ты даже не понимаешь, что именно чего тебе не хватает, именно что оказывает тебе проблему, почему у тебя в душе тяжело. И мы начинаем с этим работать и выявляем, во-первых, сначала проблему, и потом посмотрим, какой путь самый хороший для того человека, и именно для того человека, чтобы это решить. Угу. У тебя есть коллеги. Да, у меня есть коллеги, потому что я работаю, естественно, на русском языке, но у меня есть коллеги, которые на французском, на английском языке работают, потому что действительно в Будапеште сейчас очень много иностранцев. А потом, так как мы работаем не только лично, но и в онлайн ситуациях, значит, в интернете. Так что я работаю и с венграми, которые работают сейчас где-то за границей, в основном в Англии, в Шотландии, и семьями, которые здесь остаются. Обычно те бабушки или те мамы, тещи, которые сейчас будет Рождество, очень часто обижаются, что ты даже на Рождество не можешь домой приехать. Ну, не может человек, потому что у него сейчас другая жизнь, другая жизненная ситуация. И чтобы эти семейные отношения остались точно такие же близкие, и понять человеку, что отношения всегда меняются. И даже если семья, которая уже новая семья, живет в соседней квартире, отношения меняются. Конечно. Это часть жизни. И понять, что это не значит, что они становятся хуже, а найти вот на этой платформе как раз те методы, способы общения, то взаимопонимание, которое не хватает для решения проблем, потому что мы все углублены в свою душу и в свои ужасно большие проблемы, и часто из-за этого не видим то, что другой человек, что чувствует, как он живет. Вот как раз именно эта задача с обоих сторон, и это мы как помощник. То есть экспат-коучинг больше направлен на решение психологических задач. Но очень часто экспаты сталкиваются с необходимостью решать чисто бытовые вопросы и понимать психологию людей, с которыми, ну, то есть как новое окружение. На этом направлении вы как-то помогаете, как-то толкаете в нужную сторону, сглаживаете углы? Да, вот как раз вот эти 10% это те проблемы, которые связаны с венгерской культурой, с венгерской жизнью, с разными обычаями, с душой народа, например, mm-hmm. которая, конечно, звучит очень... Ну, да. Но это все-таки есть. Мы знаем, что менталитет очень зависит от того, что ты где вырастаешь, где живешь. Конечно. И даже менталитет Будапешта, например, и менталитет в Пакше немножко другой. Очень многие, например, сейчас будут приезжать как раз на Пакш. И мы как раз занимаемся, мы приготавливаем материалы, у нас есть тренинги mm-hmm. онлайн и живые тренинги, ознакомиться с венгерской культурой, с венгерской душой. Mm-hmm. Как надо эффективно коммуникировать. Mm-hmm. Потому что я, например, точно знаю, что когда приехала в Москву, для меня было очень удивительно, что все разговаривают, все очень решительно. Не пожалуйста, ну не спасибо, ну ничего. Mm-hmm. Все mm-hmm. очень решительно, и все себя в этом хорошо чувствуют. Венгры очень чувствительные на то, чтобы с ними хорошо общались. Mm-hmm. Они могут тебе завтра в магазин не прийти просто из-за того, что mm-hmm. с тобой нехорошо попрощались. Потому mm-hmm. что они как-то очень любят, когда с ними mm-hmm. хорошо общаются. Но русский язык очень любит картошечку, супчик. Угу. Венгерские люди не очень понимают, зачем ты разговариваешь с ними, как в детском саду. Угу. Просто разные культуры, которые угу. не хотят обидеть друг друга, но очень много непонимания из-за того, угу. что ты не в этой культуре вырос. И мы специально для этого делаем тренинги угу. и онлайн-материалы, которые просто можно использовать, чтобы основные такие коммуникационные проблемы и вообще... Когда человек выходит на улицу и смотрит, что здесь делается, какие плакаты, почему, что здесь выставлено, uh-huh. просто было ясно. И мы собираемся этот сервис расширить uh-huh. В том смысле, чтобы человек, который хочет, собирается приехать, например, uh-huh. в Венгрию, мы, конечно, будем заниматься в основном Венгрией, как он может к этому приготовиться, какие ему нужны документы, uh-huh, кому uh-huh. он может обратиться, кто ему может помочь, в какую школу, детский сад, uh-huh. ясли стоит и возможно записать детей, на что надо обратить внимание, когда ты выбираешь, например, квартиру. Жилье, вот там хотел сказать. Где у тебя есть возможности устроиться со знанием русского языка, со знанием русского и какого-то другого иностранного языка, где какие методы обучения mm-hmm. венгерскому языку. И, конечно, очень много еще разных таких элементов, которые человек должен решить, когда он приезжает с разным статусом в Венгрию, ну, работать, жить. Тут из города в город переезжаешь внутри своей да. страны и сталкиваешься с какими-то иногда неразрешимыми вопросами. А другое дело, тем более в культуры, тем более в страну, где культура совершенно, ну как бы не совершенно другая, но другая, специфическая. А как часто вы встречаетесь? Или это все всегда, опять же, индивидуально? Есть ли какие-то групповые сессии, групповые тренинги, когда несколько человек встречаются? Есть групповые сессии. Мы на своем веб-сайте обычно пишем дату, и тогда туда можно просто пригласиться. Угу. И есть онлайн-платформы, это онлайн-школа. Угу. И человек может это начать когда угодно, он скажет, да, мне нужен вот этот курс. Есть такие курсы, которые мы собираем так и в интернете, чтобы у нас была группа, которая может разговаривать между собой, потому что я думаю, что очень-очень mm-hmm. важно, чтобы люди, которые уже имеют какой-то опыт mm-hmm. с одной стороны, mm-hmm. они могли бы с этим поделиться. Mm-hmm. Другой человек имеет опыт хороший, какой-то в другой стороне жизни, другой части жизни, и, может быть, у кого-то в личной жизни все удачно и очень хорошо эта перемена прошла, он может поделиться с тем человеком, у которого в профессии не было никакой проблемы, он без проблемы mm-hmm. нашел здесь новую работу, но личная жизнь у него как-то здесь не устраивается, потому что появились проблемы, которые мы просто не ожидаем, и очень многое чего не ожидаем uh-huh, uh-huh. в этой новой ситуации. Невозможно приготовиться ко всему, uh-huh. это совершенно ясно. Так что есть живые встречи, uh-huh. и есть на онлайн-платформе живые встречи, и есть такие, которые человек просто скажет, что я индивидуально сам о себе позабочусь, дайте мне только материал. А этот сервис бесплатный, вы как волонтеры выступаете, или это платный сервис? Это платный сервис. У нас, конечно, есть и бесплатные материалы, которые можно просто скачать. Но в основном, естественно, коучинг, тренинги, где специалист работает с человеком индивидуально или с группами, это, конечно, платные сервисы. И желательно предварительная какая-то запись, или вы принимаете всех, лишь бы приходили, потому что люди приходят с проблемами, и надо их решать. Честно говоря, можно сказать, что практически всех принимаем, но это не была бы стопроцентная правда, потому что когда мы начинаем с кем-то работать, тогда 20-30 минут у нас есть такая предварительная встреча. И предварительная встреча, она бесплатная, она может быть и в интернету, или может быть личная встреча. Она предназначена именно для того, чтобы посмотреть, что два человека, специалист, и который пришел подопечный, чтобы они посмотрели, что симпатичны ли друг другу. Ну да, хотят ли они найти вместе контакт. Работать, могут ли начать контакт, потому что может быть самый-самый хороший человек, самый-самый лучший специалист. Но если нет контакта, не симпатичны друг другу, тогда никакого результата не будет. Так что, если человек скажет, да, я хочу с тобой работать, специалист говорит, да, я с удовольствием с вами работаю, тогда, конечно, уже начинается совместная работа. Так что эти встречи, эти предварительные встречи, эти консультации предназначены именно для того, чтобы, как говорят, посмотреть, работает ли эта химия. Ну, программа «Голос Будапешта» рассчитана на русскоязычную аудиторию, но, насколько я знаю, вы делаете этот сервис не только для русскоязычных, вы делаете этот сервис еще и для, для совсем иностранных иностранцев. Да, у нас специалисты работают сейчас на английском и на французском языке. Спасибо большое, Мария. Полезная информация. Ну а подробнее об экспат-сервисе почитайте на Фейсбуке нашей программы. Заходите, изучайте, задавайте вопросы.